Человеколюбивый ротмистр приказал, чтоб 2 дня не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. Почти все это время я не оставляла могилы коня моего. Несмотря на холодный ветер и на дождь, я оставалась на ней до полуночи. Возвратясь на квартиру, ничего не ела и плакала до утра. На третий день взводный начальник мой, призвав меня, сказал, чтобы я выбрала себе лошадь, что ротмистр приказал дать мне любую. «Благодарю за милость», — отвечала я. «Но теперь все лошади равны для меня. Я возьму, какую вам будет угодно дать мне». Когда я приходила убирать моего алкида, то делала это охотно. Но теперь такое занятие кажется мне очень неприятным. С глубоким вздохом отвела я свою новую лошадь в то стойло, где умер мой алкид, и накрыла ее тою попоною, которую 3 дня тому назад покрывала его. Я уже не плачу, но безрадостно брожу по пожелтевшим полям. Смотрю, как холодный осенний дождь брызжет на могилу алкида моего и мочит дерн, по которому он так весело прыгал. Всякое утро первые шаги мои к могиле алкида. Я ложусь на нее, прижимаюсь лицом к холодной земле, и горячие слезы мои уходят в нее вместе с дождевыми каплями. Переносясь мысленно к детским летам моим, я вспоминаю, сколько радостных часов доставляли мне редкая привязанность и послушание этой прекрасной лошади. Вспоминаю те превосходные летние ночи, когда я, ведя за собой алкида, сходила на Старцеву гору по такой тропинке, по которой взбирались туда одни только козы. Мне ничего не стоило идти по ней. Маленькие ступни мои так же удобно устраивались на ней, как и козлиные копытца. Но добрый конь рисковал оборваться и разбиться в прах. Несмотря на это, он шел за мною послушно, хотя дрожал от страха, видя себя на ужасной высоте и над пропастью. Увы, мой алкид, сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда. Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило, наконец, тебя в могилу. Мысль эта терзает, раздирает душу мою. Ничто уже не радует меня. Самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что не делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на учение, молчаливо возвращаюсь, когда оно кончится, расседлываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова. За мною приехал унтер-офицер от шефа. Меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне велено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон. Итак, видно, я сюда не возвращусь. Пойду проститься с алкидом. Я так же неутешно плакала на могиле моего алкида, как и в день смерти его. И, сказав ему вечное прости, в последнее поцеловала землю, его покрывающую. Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей. Каховский спрашивал меня, согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе, и не против ли их воли это сделалось. Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу. Но что, имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Хотя мне только 17 лет, однако ж я умею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает. Потому что, выслушав мой ответ, он не оказал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военные звания. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск господину Буксгевдину с господином Нейтградтом, его адъютантом. Нейтград был тут же. Когда Каховский отдал мне это приказание, то Нейтград тотчас раскланялся и пошел со мною к себе в дом. Он оставил меня в зале, а сам ушел к своему семейству во внутренние комнаты. Через четверть часа то одна, то другая голова начали выглядывать на меня из недотворенных дверей. Нейтград не выходил, он там обедал, пил кофе и сидел долго, а я все время была одна в зале. Какие странные люди! Для чего они не пригласили меня обедать с ними? К вечеру мы выехали из Полоцка. На станциях Нейтград пил кофе, а я должна была стоять у повозки, пока переменяли лошадей. Теперь я в Витебске. Живу на квартире Нейтградта. Он стал другим человеком. Разговаривает со мною дружески и, как вежливый хозяин, угощает меня чаем, кофеем, завтраком. Словом, поступает так, как бы надобно поступать сначала. Он говорит, что привез меня в Витебск по приказанию главнокомандующего и что мне должно будет к нему явиться. Я все еще живу у Нейтградта. Поутру мы вместе завтракаем. После он уходит к главнокомандующему, а я остаюсь в квартире или хожу гулять. Но теперь глубокая осень и вместе глубокая грязь. Не находя места, где б можно было ходить по-людски, я иду в трактир, в котором Нейтград всегда обедает. Там дожидаюсь его и обедаю с ним вместе. После обеда он уходит, а я остаюсь в комнате содержательницы трактира. Мне тут очень весело. Трактирщица добрая, шутливая женщина. Зовет меня Улан Панна и говорит, что если я позволю себя зашнуровать, то она держит пари весь свой трактир с доходом против золотого, что во всем Витебске нет ни одной девицы такой тонкой и прекрасной талии, как моя. С этими словами она тотчас идет и приносит свою шнуровку. Дочери ее хохочут, потому что в эту шнуровку могли бы поместиться они все и вместе со мною. 5 дней минуло, как я живу в Витебске. Наконец, сегодня вечером Нейтград сказал мне, что завтра должно мне быть у главнокомандующего, что он приказал привезть меня 10:50 поутру. На другой день мы пошли с Нейтградтом к графу Буксгевдену. Он ввел меня к нему в кабинет и сам тотчас вышел. Главнокомандующий встретил меня с ласковой улыбкой и прежде всего спросил: «Для чего вас арестовали? Где ваша сабля?» Я сказала, что все мое вооружение взяли от меня в эскадрон. Я прикажу, чтоб все это вам отдали. Солдата никуда не должно отправлять без оружия. После этого спросил, сколько мне лет, и продолжал говорить так: «Я много слышал о вашей храбрости, и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались об вас самым лучшим образом». Он замолчал на минуту, потом начал опять: «Вы не испугайтесь того, что скажу вам. Я должен отослать вас к государю. Он желает видеть вас. Но, повторяю, не пугайтесь этого. Государь наш исполнен милости и великодушия. Вы узнаете это на опыте». Я, однако ж, испугалась. «Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, и я умру с печали». Я сказала это с таким глубоким чувством горести, что главнокомандующий был приметно тронут. «Не опасайтесь этого. В награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем. А как мне велено сделать о вас выправки, то я, к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского, приложу еще и свое донесение. Поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести». Сказав это, генерал вежливо поклонился мне, что и было знаком, чтобы я ушла. Вышед в залу, я увидела Нейтгратта, разговаривающего с флигель-адъютантом Зассом. Они оба подошли ко мне, и Нейтгратт сказал: «Главнокомандующий приказал мне отдать вас на руки господину Зассу, флигель-адъютанту его императорского величества. Вы поедете с ним в Петербург. Итак, позвольте пожелать вам благополучного пути». Засс взял меня за руку. «Теперь вы пойдете со мною на мою квартиру. Оттуда пошлем принести ваши вещи от Нейтгратта. И завтра очень рано отправимся обратно в Полоцк, потому что Буксгевден приказал, чтобы вам непременно было отдано все ваше вооружение». На другой день очень рано выехали мы из Витебска и скоро приехали в Полоцк. Полоцк. Зас пошел к Каховскому и через час возвратился, говоря, что Каховский, к удивлению, обедает в 12 часов, удержал его у себя и что он должен был есть нехотя. «Завтра мы выйдем отсюда очень рано, Дуров. Вам, верно, не новое вставать на рассвете?» Я сказала, что иначе никогда и не вставал, как на рассвете. Вечером пришли ко мне мои взводные сослуживцы и велели меня вызвать. Я пришла. Добрые люди! Это были взводный унтер-офицер и ментор мой, учивший меня всему, что надобно знать улану пешком и на коне. «Прощайте, любезный наш товарищ», — говорили они. «Дай Бог вам счастья! Мы слышали, вы едете в Петербург. Хвалите нас там. Мы вас хвалили здесь, когда шеф расспрашивал о вас, а особливо меня», сказал ментор мой, закручивая усы своей с проседью. «Ведь я по приказу Казимирского был вашим дядькою. Шеф взял меня к себе в горницу и целый час выспрашивал все до самой малости. И я все рассказал, даже и то, как вы плакали и катались по земле, когда умер ваш алкид. Напоминание это заставило меня тяжело вздохнуть. Я простилась с моими сослуживцами, отдала наставнику своему годовое жалование свое и возвратилась в залу в самом грустном расположении духа. Наконец мы пустились в путь к Петербургу. Коляска наша чуть двигается. Мы тащимся, а не едем. На всякой станции запрягают нам лошадей по 12. И все они не стоят двух порядочных. Они более похожи на телят, нежели на лошадей. И часто, стараясь бесполезно вытащить экипаж из глубокой грязи, ложатся, наконец, сами в эту грязь. Почти на всякой станции случается с нами что-нибудь смешное. На одной подали нам к чаю окровавленный сахар. «Что это значит?» – спросил Зас, отталкивая сахарницу. Смотритель, ожидавший в другой горнице, какое действие произведет этот сахар, выступил при этом вопросе и с какой-то торжественностью сказал: «Дочь моя колола сахар, ранила себе руку, и это ее кровь. Возьми же, глупец, свою кровь. Вели подать чистого сахару», — сказал Зас, отворачиваясь с омерзением. Я от всего сердца смеялась новому способу доказывать усердие свое в угощении. Еще на одной станции Зас покричал на смотрителя за то, что он был пьян, говорил грубости и не хотел дать лошадей. Услышав громкий разговор, жена смотрителя подскочила к Засу с кулаками и, прыгая от злости, кричала визгливым голосом: «Что за бессудная земля смеют бронить смотрителя?» Оглушенный Зас не знал, как отвязаться от сатаны, и вздумал сдавить ее за нос. Это средство было успешно. Мегера с визгом убежала, а за нею и смотритель. Полчаса ждали мы лошадей, но, видя, что их не дают, расположились тут пить чай. Зас послал меня парламентером к смотрительше вести переговоры о сливках. Неприятель наш был рад замирению, и я возвратилась с полную чашкой сливок. Через час привели лошадей. И мы очень дружелюбно расстались с проспавшимся смотрителем и его женою, которая, желая мне особливо счастливой дороги, закрывала нос свой передником.